Глава четвертая. Отец мой, оставив Херсон, поехал с матушкой в Москву, где родилась дочь его Вера в 1790 году декабря 15-го. Из Москвы он удалился в Белоруссию, в свое имение, где жил до смерти князя Потемкина. Вера Николаевна Мордвинова, 1790-1834 годы. С ними в деревню поехала из Херсона одна почтенная вдова, генеральша Гакс, с двумя взрослыми дочерьми, которую матушка очень любила. Приехала к ним тоже в деревню тетушка Елизавета Семеновна, вдова Рогозинского, с двумя детьми. В деревне прожили более двух лет в большом уединении, и там родители мои лишились своего сына Николая. Желая уехать за границу, отец мой отправился в Петербург устроить свои дела. Не располагая видеться ни с кем из знакомых, он никому не являлся, боясь, чтобы не донесли о его приезде и не потребовали бы его на службу, но нечаянно встретил на улице своего приятеля, секретаря Ее Величества Василия Степановича Попова, который очень обрадовался, неожиданно увидев его, и сказал при этом, что его везде отыскивают по приказанию государыни. Попов Василий Степанович, 1745-1822 годы, правитель канцелярии у князя Потемкина, с 1787 года статс-секретарь Екатерины II. В 1797 году президент камер-коллегии и сенатор. С 1819 года председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета. Его переписка с царями и сановниками хранится в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Отец мой, возвратясь на свою квартиру, сейчас же распорядился обратно уехать в деревню, но вслед за ним была послана эстафета от Попова с официальным объявлением, что государыня желает, чтобы он опять вступил на службу. Отец мой отвечал Попову, что он готов исполнить волю государыни, но просит, чтобы она благоволила принимать сама его доклады, без всякого посредничества. Она согласилась и впоследствии, получая доклады его, говорила: «Донесения Мордвинова описаны золотым пером». Потемкина уже не было, когда отец мой в 1792 году вновь поступил на службу в Херсон. В том же году он был произведен в вице-адмиралы, пожалован орденом святого Александра Невского и назначен главнокомандующим над Черноморским флотом и портом. В Херсоне отец мой по неблагоприятному климату два раза подвергся опять сильной горячке, пробыл там около двух лет, и когда правление перевели в Николаев, то и он переехал туда же со всем семейством. На новом своем поприще отец мой с усиленную деятельностью вел все дела, не упускал из виду ничего полезного, энергически занимался всеми предметами для блага того края, ничего не оставлял без внимания. Дела у него шли с удивительным порядком. У него не было даже многосложности в бумагах. Он требовал, чтобы просьбы и доклады были кратки и ясны. Прошение принимал на одной странице и для приучения к сокращению отдавал обратно, если нужно было повернуть лист. Его доблестные подвиги, душевные качества и добродетели заставляли всех и каждого уважать его. Он исполнял свои обязанности как истинный христианин, отечеству служил с пламенным рвением, всем подчиненным был отец и благотворитель. Слава его возрастала, и вся Россия его ценила. Имя его осталось в памяти у всех черноморских сослуживцев. Они с восторгом вспоминали до конца своей жизни благодатное время, когда находились под его начальством. Он обладал такими сведениями в науках, что не было предмета, о котором не мог бы говорить с точным знанием. Приводил в удивление всех специальных людей, особенно любил заниматься политическую экономию и наукою земледелия. Не было сочинений, которых бы он не читал и не знал совершенно по этим предметам. Всякие новые сведения, какие он мог получить по сей части, его интересовали. В продолжение главного управления отца моего Черноморским флотом в царствовании Екатерины он должен был несколько раз приезжать к ней в Петербург с докладами. Однажды государыня приняла его особенно ласково, что заметили все окружающие ее царедворцы и удвоили к нему свое внимание. Кроме великого князя Павла Петровича, который, казалось, удалялся от него и в обращении с ним заметно был очень холоден. Отец мой не мог постигнуть причины этой перемены. Проезжая из Петербурга обратно через Гатчину, где проживал постоянно в то время великий князь, отец мой остановился и подумал, заехать ли к нему проститься или нет, но рассудил, что следует отдать долг почтения будущему своему государю и счел обязанностью явиться к нему. Приехав во дворец, он просил доложить о нем великому князю и получил в ответ, что его высочество дал приказание, когда приедет Мордвинов, принять его без доклада. Когда отец мой вошел к нему в кабинет, великий князь обнял его и сказал: «Друг мой, никогда не суди меня по наружности. Я удалялся от тебя и казался с тобою холоден не без причины. Видя, как милостиво ты был принят у государыни, я не хотел помешать тебе в почести при большом дворе». Известно было, что между двумя дворами существовало некоторое несогласие. Любовь великого князя с детских лет к моему отцу никогда не изменялась, и в продолжении жизни он несколько раз доказал свою дружбу. Будучи еще великим князем, он подарил отцу моему из собственной своей библиотеки записки Сюлли с вензелем П.П. под императорской короной в знак искренности своего чувства и сказал: «Когда я буду царем, ты будешь при мне моим Сюлли». Сюлли. Максимилиан де Бетюн, барон Ронни, 1560-1641 годы. Герцог с 1606 года. Знаменитый французский государственный деятель, 1560-1651 годы. Гугенот, один из ближайших советников Генриха Наварского, Генриха IV. В 1599-1611 годах был сюринтендантом, министром финансов, укрепил финансовое положение государства и ликвидировал часть государственного долга. После убийства Генриха IV он вынужден был удалиться в отставку, но иногда давал советы министрам Людовика XIII. В 1634 году был произведен в маршалы. Его мемуары, записки о мудрых королевских государственных устройствах, внутренних, политических и военных великого Генриха, изданы в Амстердаме в 1634 году. Записки Сюлли напечатаны на русском языке в переводе Веревкина в 10 томах, Москва, 1770-1776 годы. К сожалению, книги эти пропали у нас в подмосковные при нашествии французов в 1812 году. Императрица Екатерина также подарила отцу моему полное собрание китайских записок, составленное миссионерами, которое до ныне сохранилось у нас. Записки, касающиеся истории, наук, искусств, нравов, обычаев и так далее китайцев, составленные французскими миссионерами из Пекина в 16 томах, Париж, 1776-1814 годы.